Глава 23. Антон. Блять, как так-то? Просто пиздец. Все же не так. Но ситуация внезапно патовая, безвыходная. Сам виноват. Ян, подожди. По инерции подрываюсь за Лапиной, чтобы объясниться. Антон! Осаживает Диана, словно дергает за поводок. Я даже фантомно ощущаю, как шипы строгача врезаются в кожу на шее. Рефлекторно дергаюсь и оскаливаюсь. Что? Рычу на невесту, недовольно вымещая раздражение за свои косяки. Диана делает вид, что не замечает мой тон. «Надо же, какая!» — цокает языком и прищуривается. «И много таких вокруг тебя вьется?» Хочется нагрубить, но я сдерживаюсь, напоминая себе, что с Дианой лучше не ссориться. Не сейчас, когда надо мной и так сгущаются тучи, а она единственный громоотвод. «Не говори глупости!» Цежу сквозь зубы, наступаю себе на горло. «Что ты вообще здесь делаешь?» «А ты не догадываешься?» Диана вопросительно изгибает бровь, лукаво закусывает губу и проводит пальчиком по моей груди. «Нет». Небрежно дергаю плечами. «На что я надеялся? Что как-то само рассосется? Она не из тех, кто так просто отдает свое. Капризная и своевольная, единственная дочь своего всемогущего отца. Вообще-то я ждала тебя дома». Капризно надувает губки. «Соскучилась. Думала, мы придумаем развлечение на двоих. А ведь она мне реально нравилась. Идеальная фигура, длинные волосы, милое личико, почти не тронутое апгрейдом. В постели с ней не скучно. И перспективы очень заманчивые. А я все это променял на единственный поцелуй. На губах до сих пор ощущается его вкус с примесью сладкой газировки. Ебанутый, по-другому и не скажешь. Антон, ты меня вообще слушаешь?» Дини довольно топает ногой, а я стремительно возвращаюсь в реальность и пытаюсь догадаться, что она мне говорит. «Извини, пришлось срочно вернуться в больницу». «Что-то серьезное?» Проходит по мне внимательным взглядом. «Не со мной». Небрежно качаю головой. «Мальчик там один». «Антон, какой мальчик?» Возмущается Диана. «Для этого скорая есть». «Это долго, не успели бы». «Ты испортил мне праздник из-за какого-то мальчика?» Разгоняется все сильнее. «Ты в своем уме?» «Чего? Охренела, что ли? У всего же есть предел». Неужели не понимает границы, где заканчивается эгоизм и начинается элементарное сострадание? Хотя о чем я? У меня у самого горы первого и несколько капель второго. Просто так звезды сошлись, точнее, желания с возможностями. «Диан, мне кажется, это у тебя проблемы». Хмуро смотрю на нее. «Маленький ребенок пострадал, мог остаться без руки. Это разве не важнее какого-то праздника?» «Да, да, извини, я просто расстроилась». Она снисходительно закатывает глаза, но ни капли не раскаивается. «Твой отец в ярости, просил перезвонить, как я тебя найду». Добивает окончательно. «Вот телефон твой». «Еще и отца я сейчас точно не вывезу». «Нахер он мне нужен?» Все же огрызаюсь. «Я им пользоваться не могу». «Я могу помочь?» Диана по-хозяйски кладет ладонь на мое плечо и прижимается теснее. «Не надо». Сбрасываю небрежно и отхожу на пару шагов. «Не могу я так. После Яны. Все внутри еще не перекипело, не остыло, а наоборот набирает обороты и грозит рвануть в любую минуту». «Антош, ну ты чего такой злой? Новый год же!» Подлизывается Диана, словно чувствует, что я на грани, чтобы послать ее к чертям собачьим. «Поехали домой, нас там ждут, вся семья собралась». «Блядь, такое нельзя пропустить, меня реально четвертуют. Да и хер бы с ним, но вот мама... Ей тоже достанется за то, что воспитала такого долбоеба, как я. Отец церемониться не будет. Внутренности ошпаривает кипятком, а мышцы приходят в тонус. Ладно, придется ехать, чтобы никого не подставлять. Да, поехали. Диана берет меня под руку и вместе идем к лестнице. Каждый шаг прощальным набатом отдает в ушах. Правильно ли я поступаю? А как иначе? Я не знаю, я запутался. Еще недавно все было просто и понятно. Жизнь расписана на годы вперед, а сейчас все словно рухнуло и ничего не осталось. Вокруг пустота и неизвестность. Я не могу так уехать. Останавливаюсь на лестнице. Не отпускает, все внутри протестует от подобного бегства. То есть как? Губы Дианы кривятся в недовольной гримасе. Мне надо узнать про мальчика. Сочиняю на ходу правдоподобную причину. Подожди меня в машине. Но Антон... Я сказал, в машине подожди. Рычу зло. «Приду через 5 минут». «Ну хорошо», — фыркает Диана, разворачивается на каблуках и уходит. Стискиваю зубы и спускаюсь к столовой. Мне надо найти Яну и поговорить с ней. Объяснить все и надеяться на понимание. Я не знаю как, но обязательно все разрулю и вернусь. К ней. Вглядываюсь сквозь прозрачные двери. Свет приглушен, играет музыка. Медперсонал отдыхает. Кое-как справляюсь с дверью и вхожу в просторный зал. Осматриваюсь в поисках Яны. Нахожу рядом с каким-то мужчиной. Он обнимает ее за талию. Какого хрена вообще? Оскаливаюсь и иду к ним. Внезапно она поворачивается и встречается со мной глазами. В ее взгляде столько всего, что я замираю и не могу пошевелиться. Яна презрительно усмехается, встает на носочки и целует своего кавалера. Вот так просто, да? Как будто и не было между нами ничего. Да и пошла ты нахрен. Скреплю зубами от злости и ухожу. В груди все горит от ярости и ревности. Хочется разъебашить все вокруг, но эти ебучие предохранители на руках мешают. Внутренне рычу от бессилия и пинаю урну, что стояла на пути. Та отлетает на несколько метров и с грохотом приземляется на пол. Выхожу на улицу и жадно хватаю ртом морозный воздух. А я уже размечтался, что бывает как-то по-другому. Идиот. Придурок. Она просто использовать меня хотела, как и все. Бабок поиметь или отомстить за школьные годы. А я, дебил, повелся. Нахрен все. Забыть и не вспоминать.